как в воду канул. И я оставил все как есть. Я опять ждал и наблюдал. Мы ведь только этим и занимались долгие годы. Конечно, хватало и других забот. Время шло, а опасения мои не убывали. Откуда взялось хоббитское кольцо? И что с ним делать, если вдруг я окажусь прав в своих самых худших предположениях? Эти вопросы требовали ответа. Я молчал. Нельзя было говорить раньше времени. Этому нас научили бесконечные войны с врагом, в которых главным оружием всегда оказывалось предательство.